Глава 14. Суровый шум деревлянского леса. Три всадника ехали по дубраве. Двое бородатых норманов со свирепыми рожами и юная девушка с заплаканным лицом. Неосведомленный наблюдатель мог бы подумать, что это нехорошие северяне обидели девушку, и был бы неправ. Норманы ни за что не стали бы обижать Любушку. Торгейр и Игги были доверенными людьми боярина Шишки. Настолько доверенными, что он без всякой опаски поручил им сопровождение своей симпатичной дочери. Хотя, если бы речь шла не о девушке, а о мешке с золотом, Шишка не был бы столь доверчив и оказался бы прав. Но Любушка все равно была на них обижена и очень расстроена. Она бы еще больше расстроилась, если б знала, как отец вознамерился обойтись со Званом. А уж известие о том, что она осиротела, причинило бы Любушке настоящее горе. К счастью, Любушка об этом не ведала. Еще большее счастье, что о смерти Шишки не знали и норманы, потому что их преданность боярину, а следовательно его дочери, зиждилась на щедрости Шишки живого. На щедрость же мертвеца рассчитывать глупо. Впрочем, невинности Любушки даже в этом случае ничего не угрожало. Невинная девушка из хорошей семьи стоит втрое дороже, чем та же девушка, которая уже не девушка. Игги ехал впереди и негромко напевал, но не следовало думать, что Норман был беспечен. Он оставался начеку. Он всегда был начеку, когда приходилось ехать по деревлянской земле. Подлое племя. Слишком гордое. По мысли Игги, смерды-славяне должны были пахать землю, бить зверя, собирать мед и воск, а потом отдавать выращенное и добытое тем, кто знает толк в жизни, то есть норманам. Или боярам, чтобы те, в свою очередь, отдавали полученное норманам, свеям, варягам, тем, кто не ковыряется в земле, а едет по ней с мечом у пояса. Но Игги понимал, почему Шишка обустроил свой тайный двор на деревлянской земле. Боярин был одним из тех, кто по приказу княгини Ольги давил из деревлян сок, и лишь часть выдавленного увозилась в Вышгород. Остальное доставалось лично Шишке. Все, до кого мог дотянуться боярин, обдирались им как липка. Протестовать никто не смел. На этой земле очень хорошо помнили, как великая княгиня тысячами жгла и резала деревлян после убийства своего мужа. Жаловаться и бороться бесполезно. Возникнут, как из-под земли, беспощадные гридни княгини или князь воеводы Свенельда, и начнется страшное. От них не спрятаться в самых дремучих лесах, отыщут проводников из самих же деревлян, замучают пытками, но все равно заставят выдать своих. Игги знал об этом не понаслышке. Сам, бывало, жег и резал. Но есть совсем безмозглые смерды, которые могут забыть о почтении к властям и напасть даже на таких грозных воинов, как норманы. Из-под тишка, конечно, и при соотношении 10 на 1, но могут. Так что Игги, который ехал впереди, был настороже. И Торгейр, который ехал последним, тоже. Но они были бы намного осторожнее, если б знали, что деревлянские старейшины уже разослали по дальним и ближним поселениям и хуторам радостную для каждого деревлянина весть. Великая княгиня Ольга умерла. Богослав поднес ладонь к навозной куче и ощутил тепло. «Догоняем!» — обрадованно сообщил он сестре, вспрыгивая в седло. «Пол поприща самое большее!» «Здорово!» — воскликнула Данка. «Ты молодец, Слава, настоящий следопыт! А это точно они!» «А кто ж еще?» — удивился Богослав. «Мы ж с самих выселок за ними едем! Вперед!» Некоторое время ехали молча. Конские копыта сминали мягкую, усыпанную узорчатыми листьями землю. «Слышь, Слав, «А что будем делать, когда догоним?» — спросила Данка. «Ты точно уверен, что справишься? Это же норманы!» «Справлюсь, не беспокойся. Я же их не на честный бой вызывать буду. Подберусь тихонько и сниму из лука. Думаешь, норманов скрадывать труднее, чем кабанов? Я знаешь, какой охотник!» «Ну, расхвастался!» — засмеялась Данка. Потом добавила серьезнее. «А все-таки надо было Артему сказать. Мамка волноваться будет». «Ему скажешь!» — буркнул Славка. «Как его полутысячником сделали, он знаешь, какой стал. Будто не Святослав князь, а он. Да ну его!» «Сказал, справлюсь, значит, справлюсь». Он повернулся в седле лицом к сестре. «Мое слово...» Тут палые листья перед его конем пришли в движение. Что-то длинное, гибкое метнулось копытом. «Змея!» — закричала Данка. Славкин конь заржал испуганно, осел назад. Славка стиснул его коленями и, удерживаясь в седле, «Тише ты! Где змея?» Только это была не змея, а спрятанный в листьях волосяной аркан. «Рывок!» Подсеченный конь повалился на бок. Славка успел вывернуться из-под него, но тут на него сверху сиганул кто-то здоровенный, оглушил и приплюснул к земле. Еще двое бросились к Данке. Один сразу ухватил за узду, второй схватил Данку за ногу и тонко взвизгнул, получив хлыстом поперек физиономии. Данкина кобыла, норовистая зверюга, взятая из конюшни княжьего детинца, терпеть не могла чужих, потому прижала уши и злобно хватанула за руку первого. Тот заорал и выпустил узду. Данка мгновенно развернула лошадь, ударила каблуками, лошадь рванула с места в галоп. И тут Данка наткнулась грудью на что-то упругое. Седло выскользнуло из-под нее, и девушка кубарем покатилась по земле.